Незнакомые запахи и цвета наполняли комнату. Дышать было необычно трудно, управляться с одним сложным легким. Это трудно без сосредоточения и тренировки. Дышать. Рефлекс Ферданы. Ей пришлось сосредоточиться, и дыхание постепенно выровнялось. Она лежала на боку. Тусклый вечерний свет еще просвечивал в комнату. Похоже, что Вердана отключилась совсем. Совсем? Эйсмут не говорил, что так будет. Он говорил, что спустя десяток часов начнется адаптация наблюдателя. До этого момента управлять будет Вердана, а Эл будет просто смотреть. Эйсмут где-то ошибся, подумала она. Эл все запоминала и чувствовала. Она даже контролировала Вердану до того момента, когда вызвала первую волну воспоминаний. Проблема с памятью приводила Вердану в шоковое состояние. Ну а следом Эл теряла контроль и происходило вмещение. Сейчас Вердана не было вовсе. Была только Эл. Нормально это или нет, спросить было не у кого. Нужно быстро собрать воедино все, что удалось узнать. Итак, Вердана принадлежала к влиятельному клану, одному из высших родов страны. Ее обязанностью была охрана императрицы. Она слыла искусным воином, ее боялись при дворе, но ценили. Императрица покровительствовала ей лично. Вердане поручили стеречь императорскую дочь, одну из тех, что не являлась наследницей трона. Также ее звали Ява. Имя-то какое. Точнее, следовательно, охранять двор от нее. Девочка оказалась коварной и жестокой. Ахши стал наставником принцессы. Так он познакомился с Верданой и вскоре стал учить ее. А что оказалось? Вердана стала выделяться среди людей двора своим редким умом. Сила силой, воинственность воинственностью, а она оказалась еще и умна к тому же, до определенного уровня. Бабушка Верданы была незаурядной личностью, и внучка могла унаследовать часть таланта. Для Ахши, как исследователя, такой тип – большая находка, и они сблизились. Можно ли было назвать их отношения дружбой? Вердана сотрудничала с Ахши, только непонятно, как много Вердана узнала от него и его деятельности. Урсу убежден, что Ахши враг императора, и Вердана собиралась его покарать. Ясно, что Вердана погибла, догоняя и преследуя Ахши. Более того, это Ахши считают ее убийцей. Что там было в мыслях старика в последний момент? Канитель-то какая. Провал. Слуга не поверил в ее смерть, потому что Вердана рассказала ему о месте, в которое приходят боги. Урсу верил, что она находится под их покровительством. Место, о котором вспомнил Урсу, находилось прямо во дворце. Что это могло быть? Урсу помнил, что боги должны были забрать Вердану к себе. Так обещал Ахши, новая жизнь. Вот почему при пробуждении в лаборатории она отреагировала без особенного шока. Ее сознание было готово к этой встрече. Эл стала соображать, как вернуть обратно личность Верданы. Она с трудом поднялась, пошатываясь, отыскивая равновесие для этого крупного тела. Попытка сделать несколько шагов оказалась глупостью с ее стороны, и тело с грохотом повалилось на пол. Ну, такое она уже знала. Скоро за дверью раздался шум, и Урсу открыл секретный замок. Бежал в комнату. «Госпожа, госпожа! Я же догадывался, что вы больны. Я понял это, как вы уходили». Урсу потребовалось немного усилий, чтобы уложить свою госпожу в постель поудобнее. Он принес настой, влил в нее терпкую пахучую жидкость, отчего Эл стал еще больше ощущать себя Эл. Теперь и комната, и предметы, и существо, которое суетилось рядом, казались незнакомыми и нереальными. Наконец Урсу оставил ее одну, и дверь оставил открытой. Она подняла руку, надавила на точку связи над скулой. «Я все вижу, капитан», — раздался голос Геликса. «Я транслирую происходящее для капитана Торна Эйнсмута. Ошибку уже ищут. Терпи, капитан. Нужно время. Только не отключайся». «Легко говорить», — подумала Эл. «А если Вердана очнется?» Голос Геликса в голове сведет ее с ума. Она спокойно лежала, приспосабливаясь к новым ощущениям. Тело млело. Эл не ощущала его своим, поэтому было интересно чувствовать, как оно себя ведет. И окружающий мир казался тяжкой галлюцинацией. Однажды во время очередного приключения она, Алик и Димка по неопытности сильно напились. Она вспомнила, как соображала, что ей делать и как двигать руками и ногами. Теперь положение было еще хуже, словно робот без программы. Эл размышляла, какую пользу можно из этого извлечь. Подбирая эпитеты, она согласилась с двумя. Так чувствует себя парализованный человек – это раз. И человек в состоянии глубокой амнезии – это два. Оказывается, таким огромным количеством нужно обладать, особенно телу и памяти, чтобы выполнять, казалось бы, элементарные операции. Одно дело – эволюция, а совсем другое – искусственная трансформация. Потом пришел страх от собственной беспомощности, и Эл оказалась в отчаянном положении. Она слегка запаниковала. «Что там, Гел?» – завопила она про себя. «Не делай вид, что не слышишь меня, отзовись, я приказываю». «Я слышу. Решение еще не принято. Какие будут распоряжения?» «У вас особое положение, капитан», – отозвался корабль. «Безысходное». «Вот что, мой дорогой, ты знаешь местный язык?» «Конечно». «Тогда грузи его прямо в мое сознание. Весь словарный запас». «Это слишком много. Может, словарь и уложение в дворцовом этикете и речи?» «Не уверена, что Вердана говорила в соответствии с этикетом», — подумала Эл. «Грузи все. Я должна хоть как-нибудь сносно изъясняться. Потому что если кто-нибудь сюда войдет, да быстрее можешь!» «Сейчас только займу самую подходящую позицию. Между прочим, Эсмот утверждает, что затея неудачная. И если подключить личность Верданы, может случиться перемещение. Капитан Торн сожалеет. Эта затея принесла неудобства». «Да к чему извиняться? Грузи речь, тебе говорят! Я наемник, я решаю, что мне делать!» — вопила мысленно Эл. Скоро она знала, как называются все предметы в комнате и, кажется, больше. Через несколько минут она поблагодарила Геликса за скорость. В дверях опять возник Урсул. «Госпожа моя, вам лучше!» Он принес очередную порцию той самой жидкости, от которой горело все внутри. Но, по крайней мере, она теперь его понимала. «Спасибо за заботу, только я не стану это пить», — вымолвила она. «Отлично, я разговариваю», — мелькнула в голове. «Надо», — назидательно заявил Урсул. «Ты не врач. Ты даже не знаешь, что со мной, а поешь меня этой гадостью», — запротестовала она. «Во дворцовом словаре слово «гадость» явно отсутствовало. «Тогда объясните, что же с вами? Отчего не движется ваше сильное тело?» — спросил Урсул испуганно. «Это верно, что меня чуть было не убили. Почти. Я была сильно изранена. Иногда старые раны дают о себе знать. Я просто не совсем здорова. Я очень долго лечилась, и меня долго не было». Она самозабвенно и красиво врала. Это нравилось даже ей самой. «Каково же имя того всемогущего доктора? Я всегда знал, что лучшие лекари служат императору. Но где в провинции вы нашли такого врача?» — удивился Урсу. «Не я, а он меня нашел. Я не помню, как он привез меня к себе. Я умирала». Со всей серьезностью сказала она, добавила, как смогла, печали в голос. «Если б я знал, что мое искусство речи, которое я создал для тебя за считанные мгновения, пойдет на то, чтобы так бессовестно врать, лучше бы тебе быть не мой капитан», — услышала она голос Геликса. «Не мешай, Гел», — подумала она. Ответа не последовало. «И как же его звали, госпожа?» — спрашивал снова Урсу. «Он не назвался. Я не стану больше это пить. Оставь меня, пройдет». Урсу ушел и прикрыл дверь. «Геликс, приготовь для меня схемы движения этого тела. Я должна ходить до того, как вернется слуга. Как вообще все вернутся, мне нужна память на движение. Что бы я делала без тебя?» — мысленно говорила она Геликсу. «Капитан не уверен, что не будет вреда. Я могу сообщить вам, как движутся костюмы, но вы не костюм. Вы обе и без того нагружены информацией. Потом, когда вы вернетесь вместе, то есть вернешься ты в свое тело, отпечатки старой двигательной памяти могут тебе мешать. Опасно. Настоящее тело может испытывать дискомфорт», — сказал Геликс. «Мне придется ждать часы, может быть, сутки. Вердана вообще может не возвратиться. Я не могу лежать здесь парализованная. Чтобы искать Ахши, мне нужно двигаться. Делай, как я говорю». «Встает важный вопрос. Капитан хочет тебя отозвать. Эсмут подозревает, что Вердана не вернется. Он ищет механизм возврата. Подожди час». «Я готова разозлиться, как Вердана», — зарычала Эл про себя. «Эйсмут наделал дыр в моей памяти, то есть в ее памяти, и желал обойтись без сбоев. «Мне нужно все, что помнила Вердана. Мне нужна связь с Эйсмутом. Напрямую», — наставил Эл. «Нужно подождать», — сказал Геликс. «Хорошо, жду», — вслух сказала она. «Урсу!» Слуга вошел в спальню. «Я буду отдыхать и не желаю видеть никого, даже дядю. Мальчик не появлялся?» «Нет, госпожа. Совсем никого не пускать?» «Совсем. Я сама выйду, когда захочу. И только сболтни кому-нибудь, что я нездорова». Урсу, кажется, обиделся. «Хорошо, госпожа. Я исполню вашу волю». «Дверь прикрой!» Эл ничего не оставалось, как размышлять, как бы вернуть Вердану.